Ник. Я рывком сел на постели. Рядом зашевелилась Криса и, недовольно пробормотав что-то, повернулась на другой бок. Фух. И чего так дергаться? Я снова откинулся на подушку. Так, голова вроде не болит, но спать все равно хочется. Что-то в последнее время быстро стал уставать. Наверное, нагрузки большие. А процесс расположения на нужные полочки лингвистической информации, запихнутой в мою голову умником, похоже, успешно завершился. Хорошо, хоть голова не раскалывается, как раньше. Привыкать стал, однако. Совершенно верно. И уже давно, буркнул умник. Сэнкс. Так, надо проверить, как оно работает. Умник, ты перевел текст, как я просил? Ага, вот. Перед глазами у меня появился текст на языке атлов. Атлов? Что это такое? Я немного напрягся, но никакой информации, кроме того, что атл — это материнская планета расы Дронта, не вспомнил. В принципе, атл означает то же, что и Земля. И так же, как земляне называют себя землянами, люди расы Дронта называли себя атлами. Неужели у них нет реального деления на внутренние расы? Почему больше никакой инфы нет? «Потому что я загнал тебе в голову всего лишь язык атлов, а не исторические справочники, которых у меня, кстати, нет». «Интересно, а как вообще я буду что-то понимать, если соответствия какому-то термину у меня в голове не будет?» «Я просто выстроил связи понятий языка твоего и атлов. Кстати, процентов 20 слов и смысловых образов просто не к чему было привязать. Будешь видеть или читать в оригинале без их понимания». Ну, может, по контексту сообразишь. Остальное будешь понимать, словно читаешь на своем языке. Возможно, построение фраз покажется странным для тебя, но тут уж ничего не поделаешь. Что с произношением? Деловито поинтересовался я, пытаясь мыслить по-атласски. Хм, сложновато получается. Ничего, данные-то чистые, они сняты с мозга человека. Как раньше не получится. Как звучит то или иное слово, ты знаешь. Об этом я позаботился. Тренируйся. Кстати, работы в этот раз у меня было не в пример больше. Если раньше я просто запихивал нужную информацию тебе в мозг, и она хорошо усваивалась, причем с нужными ассоциативными связями, то сейчас пришлось самому все это делать. Хорошо, хоть у тебя достаточно большой словарный запас, да еще и хорошие родные знания технического, литературного и разговорного языка. Поэтому такому приличному количеству информации я и смог найти соответствие. Спасибо, умник. Ну, хоть что-то. Я пробежался глазами по тексту. Умник выдрал откуда-то из моей библиотеки тексты разной направленности и перевел на атласский язык. Так, ну, в принципе, более-менее все понятно. Если не акцентироваться на самих символах и словах, а пытаться ухватить только суть, совсем хорошо выходит. Немного покопавшись в новой информации, я удовлетворенно кивнул себе. Атласский язык оказался достаточно простым как для произношения, никаких звуков, для воспроизведения которых нужно хитро выкрученно работать языком и губами, так и по своей структуре. Одному звуку соответствует один символ. И что самое главное, никаких смысловых изменений, значения слова или фразы при изменении тональности звуков, как иногда случается. Но, несмотря на кажущуюся простоту, литературный вариант оказался достаточно богатым, чтобы выразить мысль любой сложности. И красивым. Хотя, на мой взгляд, в любом языке можно найти свою красоту, свою музыку. «Ну что, умник, не пора ли нам в инфосеть?» Я оглянулся на Крису, поцеловал ее, поплотнее укутал одеялом и, откинувшись на подушку, прикрыл глаза. «Инфосеть встретила меня как своего». Мне даже не пришлось медитировать. Просто захотел и тут же оказался в виртуале инфосети. Странно это. Я заметил, что и управление отображением виртуала стало получаться намного проще. «Умник, ты где?» Рядом со мной возник знакомый мне шарик. «Туточки мы! Куда нам деваться-то?» Я, прищурившись, посмотрел на него. Подчиняясь моему желанию, шарик немного подергался, меняя форму, и превратился в маленького джинна. Такого полупрозрачного, с симпатичной мультяшной мордочкой. Ну, похоже, я понял. Как в моей реальности такими вещами управляет бадди-комп, так и тут этим занимается биокомп, перешедший мне по наследству от атлов через умника. «Слушай, умник, Кажись, я понял, почему у меня стало получаться так быстро формировать плетение. Это все биокомп виноват. Да? Ну, может быть. Я же точно не знаю, что конкретно он делает, как работает. Знаю только, что служит для управления инфосетью. Что? Возмутился я. А как же твои убеждения, что так надо, так будет лучше? Эксперимент на мне провести решил. Ну почему? У тебя ведь все подходило для этого, да и контролировал я весь процесс. Ты что, недоволен результатом? Ну ладно, вдруг успокоился я. Замнем для ясности. Через пару мгновений на мое лицо наползла мстительная улыбка. Тогда и я поэкспериментирую, ты уж не обессудь, сказал я и, положив свой виртуальный пальчик на голову Джинна, крутнул его вниз. Он забавно завертелся, и из него, как и в прошлый раз, полетели детальки слова. «Ай, Ник, перестань, я больше не буду!» — закричал умник. «Да успокойся!» — пробормотал я, вчитываясь в надписи. Я немного ошибся, посчитав в прошлый раз, что при таком действии с объектом выдается информация о нем, но не сильно. Биокомп сразу начинает исследовать объект, а пользователю выдается меню, какие выполнять действия дальше. Сейчас передо мной висело несколько пунктов, один из которых слегка шевелился. Я так понял, чтобы не отвлекать, таким образом показывается, что по данному пункту что-то там за кадром делается. И это был именно пункт «Информация». Дальше шли схема «Дублировать», «Изолировать», «Занулить». Ну, видимо, для того, чтобы выполнить любой из пунктов, нужна какая-то информация об объекте. Вот там что-то и делается. А пункты-то забавные. «Дублировать» и «Занулить» — тусклые. Если я правильно понимаю... Выполнить эти команды сейчас проблематично. Слева от них активный символ, заменяющий атлам знак вопроса. А вот изолировать — более живая надпись, но все-таки не совсем яркая. Так, ладно. Самое очевидное — посмотреть информацию. Хотя палец так и тянет выбрать знак вопроса рядом с задизейбленными пунктами. Но будем действовать по порядку. И я смело выбрал первый пункт. Не думаю, что умнику из-за этого грозят неприятности. Окружающее меня пространство сильно потускнело, зато вокруг меня стала появляться разного рода информация, перемежающаяся какими-то не совсем понятными рисунками. Умник, знаешь, оказывается, ты универсальный автономный модуль управления, вернее, какая-то модификация базового УАМУ. Номера версии нет. Тут приводятся отличия от базовой версии. Ну, это мне ни о чем не говорит. Ага. «Версия модификации 348. Это у меня прописано. Я знаю». «А что там еще есть?» — явно заинтересовался умник. «Странно, что биокомп не считал эти данные», — задумчиво пробормотал я. «А почему ты спрашиваешь?» «Интересно же знать о стороннем взгляде на себя». «Ну-ну. Тут главный прикол знаешь в чем?» «Ну?» «А в том...» — я на секунду запнулся. В том, что по ходу дела в этом биокомпе, что ты впихнул мне в голову, есть какая-то база данных. Вот пример. Номер твоей модификации он не смог считать из тебя, а про базовую версию знает и видит различия. И вопрос в том, насколько обширна такая база. Что скажешь? А черт его знает. Могу поковыряться в копии матрицы, с которой я переносил инфу. Хорошо. Так, что там дальше? Ага, периферия у тебя почти полностью отсутствует. Есть лишь многофункциональный усилитель базовых операций с реальностью. С реальностью? Это, наверное, браслет, — подал голос умник. А почему с реальностью? Не знаю, — отозвался мой партнер. Может, я слово неудачно перевел, но оно ближе всего соответствует по смыслу. Ладно, не парься. Его производительность и комплектация вдвое меньше положенного. «Ага, ну это понятно, мы ведь его разделили с тобой». «Так, и последнее, что более-менее понятно, исчерпание базовых ресурсов 80%. К чему бы это?» «Ну, видимо, при таком использовании моих возможностей, как это происходит сейчас, скоро у меня просто закончится память. Эта цифра соответствует моим подсчетам. Придется или стирать лишнее, или что-нибудь придумывать». Остальное я просто не понял. Какие-то специфические термины, обозначения и сокращения. Так, как убрать эту инфу? Я помахал рукой, ничего не вышло. А если снизу вверх? Ага, получилось. Что-то как-то примитивненько сделано управление. По-моему, должен быть и вариант работы мысленно. Но, видно, это как-то надо обозначать, чтобы биокомп понял. Ладно, пока поюзаем технику в таком режиме. Я ткнул в надпись «Схема». «Мама мия! Вы видели когда-нибудь схему сложного устройства на компе? Очень сложного. Очень. Тысячи слоев, сотни проекций, куча текстовой информации. Вот что-то подобное я и увидел. Конечно, все это было прорисовано совсем не в земном стиле, но ничем иным это просто не могло быть. Честно говоря, не совсем понятно, как с этим работать, как с этим справляется биокомп, на что он в принципе не должен быть способен. Или я ошибаюсь?» Неожиданно появилось подтверждение моим мыслям. На экране возникла надпись. «Более высокая детализация структуры объекта возможна при подключении к вычислителю уровня 10BL и выше. Подключиться?» Вот тут я репу-то свою и стал чесать. Пусть и виртуально. «Ну-ну, посмотрим, что получится. Ничего я не теряю», — подумал я и согласился с предложением. От меня в разные стороны потянулись лучи. Все больше и больше. Некоторые гасли, другие почему-то начинали изгибаться произвольным образом и менять направление движения. В глазах заребило. Я невольно сделал жест, как будто потираю глаза, хотя и видел все не глазами. Однако это возымело результат. Возникла надпись «Снижение детализации», и куча лучей погасла, остальные стали тусклее. «Ого, какой трафик в инфосети!» — возник голос умника. «Ты что там делаешь?» «Да вот, биокомп предложил подключиться к какому-то компу. Ресурсов, видите ли, ему не хватает, чтобы обработать твою информструктуру, как я понял». «Эй, ты там аккуратнее со мной», — забеспокоился умник. «Я только один такой. Меня другого, такого уникального, нет». «Не боись, я только инфу смотрю», — успокоил я его. «Надо же разбираться с таким богатством. Кроме того, насколько я понимаю, деструктивные функции мне почему-то недоступны». «О, результаты стали появляться». Чуть слева от меня появились надписи. «Обнаружены модули МН 56123 единицы. Из них 54324 находятся в режиме спячки. Уровень вычислительных возможностей ниже требуемого. Модификации МН – 10. Обнаружены модули МЕ 32435 единиц. Из них 21356 находятся в режиме спячки. Уровень вычислительных возможностей ниже требуемого. Модификации МЕ – 35. Обнаружены модули МО 223454 единицы. Из них 78564 находятся в режиме спячки. Уровень вычислительных возможностей ниже требуемого. Модификации МО 56. Обнаружены модули МВ 150221 единица. Из них 24444 находятся в режиме спячки. Уровень вычислительных возможностей ниже требуемого. Модификации МВ – 40. Обнаружены модули ММ – 1234221 единица. Уровень вычислительных возможностей ниже требуемого. Модификации ММ – 40. Это еще кто такие? Но додумать мне не дала следующая надпись. Обнаружен вычислительный кластер стандарта «Планетарный трудяга». Обнаружено разрушение связей узлов кластера. 95% узлов кластера не детектируется. Обнаружено 7 функционирующих узлов кластера. Подключиться к ближайшему? Так, дайте мне подумать. От полученной информации у меня просто голова пошла кругом. Да еще и эти аналогии с земной вычислительной техникой только сбивают с толку, возможно, пряча за собой истинное положение дел. Это ведь только слова. И понимая ситуацию по-своему, я могу спокойно напортачить где-то, искренне веря, что поступаю правильно. Ибо об этом будет говорить мой опыт, который в данной ситуации может только сбить с толку. В общем, пользуемся логикой, логикой и только логикой. И в то же время давно я не чувствовал такого восторга. Как будто мне дали поиграть с вычислительной техникой нового поколения, но не сказали, как с ней работать, и надо разобраться самому. Еще бы понять, как давать команды, а не следовать указкам. Немного приведя мысли в порядок, я согласился с предложением биокомпа. Подключение к узлу кластера номер один по порядку. Отказано в доступе. Причина – все уровни доступа заблокированы. Необходимо вмешательство системного управляющего. Умник. В русском языке в данном контексте управляющий называется администратором. Внимательнее надо быть. Пардон, упустил из виду. Упустил он из виду, видите ли, недовольно пробурчал я. Тут ведь не так поймешь, сунешь пальцы куда не следует, оторвет по самое не балуйся. Надеюсь, все-таки по смыслу все, что ты мне засунул в башку, совпадает. Ладно, пойдем дальше. Тем более, что тут меня уже спрашивают. Биокомп спрашивал разрешение на попытки подключения к остальным узлам. Конечно, я согласился, но результат был таким же. Пока я задумчиво рассматривал все надписи, развешанные вокруг меня, снизу выплыла еще одна. На узле номер 4 по порядку обнаружен открытый порт связи с концентратором класса «Системный бюрократ». Идет анализ. Связь с концентратором отсутствует. «Что еще за бюрократ такой?» – пробормотал я, пристально глядя на надпись. «Если я правильно понял, то планетарный трудяга – кластер, состоящий из кучи серверов типа того, что находится над гномьим источником. Что он делает, надеюсь, разберусь со временем. А вот что это за системный бюрократ?» Под моим взглядом надпись как бы промялась, тут же все снова потускнело, а поверх всего пошла новая информация. И я, кажется, понял, как по минимуму управлять работой биокомпа. Краткая информация. Системный бюрократ – концентратор ИТК-45, организующий совместную работу кластеров планетарного уровня. Вместе с ним планетарными модулями взаимодействия и модулями класса «Космический ветер» образуют кластер уровня звездной системы. Стандартное место расположения концентратора – звезда системы. Подробнее смотри реестр ИМ номер 143-24-355-ПРК. Круто. Что еще сказать? Недолгий эксперимент позволил найти управляющую команду, как убирать текущую информацию. Я снова взглянул на проступивший лог сканирования. Попытки воздействовать на надписи, чтобы посмотреть инфу по заинтересовавшим меня модулям, приводили лишь к тому, что мне выдавался длинный список цифр. Не сразу я сообразил, что это какие-то параметры данных модулей. Скорее всего, их условное обозначение, или реальные номера, и какой-то динамический параметр, или расстояние до них, или их координаты, так как они у многих постоянно менялись. «Так, умник!» Я мысленно потер руки и приготовился к длительной работе. Я сейчас по максимуму разгонюсь, до сознания распараллелю. Тут работы куча и маленькая тележка. Готовься к разрыву связи. Я помнил, что в таком режиме работы умник уже не успевает снимать мозговую активность. Или же она изменяется настолько, что детектировать мысли он уже не в состоянии. Ладно, только сообщишь результат, хорошо? Договорились. А ты лучше подумай, как со мной общаться в таком состоянии. В сети-то ты не тормозишь. Пусть тоже поработает. Решение-то простейшее. А дальше пошла напряженная работа. Через несколько часов субъективного времени мне удалось более-менее освоиться в примитивном управлении биокомпом. В некоторых моментах даже стал обходиться без жестов, пусть и виртуальных. На самом деле принцип управления не сильно отличался от принципа мысленного управления моим бадди-компом. Но как-то пока не все срасталось. Или биокомп не до конца настроился, или для этого существуют какие-то особенности. Сумел я разобраться и с командами, предоставляемыми для большинства объектов. Например, дублировать, как следует из названия, скопировать информструктуру объекта. В данном случае функция недоступна, потому что необходимо отдельно настроить, куда эту структуру копировать. Стандартное решение – на какой-то внешний накопитель или сервер. Но можно настроить и на хранение в мозг хозяина биокомпа. Но я не стал даже пытаться этого делать. Неизвестно, насколько он забьет мозги и не вредно ли. Пока я не нашел соответствия между этим дублированием и тем, вариант которого используют маги, чтобы потом материализовывать объект. По моему предположению, в инфосети должны храниться информструктуры всех существующих объектов. Но пока никаких следов этого я не обнаружил. Занулить? Что-то вроде уничтожения объекта, но, видимо, кое-что тут еще есть. И почему заблокировано, я не понял, пока не вспомнил слова умника о том, что биокомп пока активирован процентов на 80. Может, дело и в этом? Изолировать? Тоже не совсем разобрался, но, вероятно, как-то оторвать объект от инфосети. Что с ним при этом происходит, не имею ни малейшего понятия. База данных биокомпа оказалась очень неполной. Только краткие пометки, типа подсказки. Судя по всему, предполагалось, что остальное человек уже должен знать. Потом я обнаружил расширенный функционал работы с объектами, но там пока совсем все непонятно. А некоторым словам даже не нашлось соответствия в моем языке. Затем я вернулся к заинтересовавшим меня модулям с различной маркировкой. Уж очень большое их количество было обнаружено. И долго я разбирался среди вороха выдаваемой информации, бесполезной и непонятной в данный момент для меня, пока не наткнулся на очередную подсказку описания. ММ – автономный модуль ментального сканирования и воздействия на объекты с уровнем разума выше 3 единиц стринга. А дальше пошло легче. МН – автономный модуль управления жидкостями на основе H2O. Забавно, умник даже для химических формул выставил соответствие. МЕ – автономный модуль управления неорганической материей, находящейся в твердом состоянии. МО – автономный модуль управления материей, находящейся в состоянии плазмы. МВ – автономный модуль управления материей, находящейся в газообразном состоянии. Да уж, круто. Интересно, имеют ли эти модули отношение к элементалям? Уж больно точное соответствие по классам. Это я выяснил только часа через 3 субъективного времени, когда научился получать координаты объектов. Правда, они были в непонятной мне системе измерения, но тем не менее этого хватило, чтобы увидеть очень близкие значения моих координат и одного из модулей МВ. Ну, по крайней мере, чисто теоретически этот МВ, кстати, за номером 1766, вполне может оказаться моим шишигой, которого я почувствовал рядом с собой перед тем, как ложиться спать. «Ник, может, сделаешь перерыв? Слишком долго ты работаешь в ускоренном режиме. Наблюдаю перенапряжение мозга, могут быть проблемы». «Потом, умник, все потом», — пробормотал я, не в силах оторваться от интересной работы. Исходя из этих слабых доказательств моей правоты, я еще глубже забурился в работу. Поиграв достаточно долгое время с биокомпом, скорости я уже уверенно стал себя чувствовать как юзер. Видимо, чем дольше я работал с ним, тем больше он подстраивался под меня. Например, у меня стало получаться давать ему команды, отсутствующие в списке по умолчанию. И с модулями этими мне удалось разобраться после длительного мозгового штурма. Правда, пришлось пару раз выскакивать в реал, чтобы проверить, правильно ли я все сделал. Первый мой эксперимент состоял в том, что я дал команду ближайшему ко мне модулю МВ пригнать тучки по заданным координатам и соорудить дождь. В реале в это время стояла тихая погодка. Я минут 10 прождал, стоя на полигоне и уставившись в небо. А затем, как мальчишка, прыгал, бегал и смеялся под сильными струями дождя от разразившейся вдруг непогоды. Вызвав своего шишигу, понял, что я был прав. Именно он оказался тем МВ-1766, чьи координаты почти совпадали с моими. Таким образом, получается, что элементалями можно управлять не только через внешний интерфейс, вызывая их стандартным образом, но и через инфосеть. Причем в последнем случае управление ими идет на более низком уровне. Единственное, что меня смущало, это что если для доступа к инфокомпу нужны определенные права, то этими модулями почему-то получалось у меня управлять без какой-либо аутентификации и авторизации. В голову приходило только 2 варианта. Или этого и не предусматривалось, или же сказывается то, что я общаюсь с ними через свой биокомп, и этого вполне достаточно. Надо бы прояснить вопросы, да времени нет. Так меня захватили эксперименты. По аналогии с воздушным элементалем, я стал разбираться с земными, то есть с модулями типа МЕ. Во время экспериментов я постоянно выскакивал в реал, чтобы оценить последствия вмешательства в работу экспериментального образца, вызванного мною на полигон. И уже под утро я наконец добился почти полного управления элементалем с частичным программированием выполняемых им задач. Надо сказать, что у каждого элементаля есть куча заложенных сложных программ, которые он может выполнять. Вот только передо мной стояла одна проблема. По их куцому описанию пока были совершенно непонятны многие из выполняемых данными программами задач. В этом смысле, после нахождения возможности задавать простейшие действия модулю, для меня оказалось несколько проще немного поуправлять элементалем, чтобы он запомнил то, что надо делать, и чтобы он потом по команде мог повторить эти действия. Затем методом научного тыка мне удалось активировать команды средней сложности. Вся прелесть была в том, что элементаль дальше действовал, используя свои мозги или то, что их заменяет, чтобы наилучшим образом выполнить задачу, как он ее понимает. Например, чтобы несколько раз подбросить камень, элементале надо было научить, как это делать, а чтобы разрушить стенку, достаточно дать соответствующую команду. Вот последнее и относилось к программам среднего уровня сложности. В целом, процентов на 50, как я оптимистично установил, я разобрался с ними. И что самое приятное, элементаль Земли действительно мог помочь мне в выполнении основной задачи — подняться в небо. И завтра, вернее, уже сегодня я продолжу экспериментировать с ним и готовиться к подъему. А то бедные сервера уже заждались системного управляющего. Я усмехнулся и уселся прямо на землю в позе лотоса с краю полигона и стал наблюдать, как элементаль выполняет мои команды и проводить разного рода замеры. Однако недолго музыка играла. Увидев, что я отвлекся, умник быстро вырубил меня без всяких предварительных предупреждений. Криса. Сладко потянувшись, Криса открыла глаза и тут же зажмурилась. Шальной солнечный лучик, словно специально подгадавший момент, когда девушка проснется, с меткостью стрелы, выпущенной эльфийским лучником, угодил в самое уязвимое место. Вытерев невольно выступившую слезу, Криса глянула на постель рядом с собой. Как обычно, Ника там не оказалась. Он всегда просыпается раньше нее, аж завидно. Девушка быстро оделась и вышла из комнаты. Шагая по недлинному коридору, выводящему на полигон, она составляла в голове план действий на сегодня. Выйдя из коридора на яркий солнечный свет полигона, девушка снова зажмурилась. «Странно», — подумала она, — «а ведь дождем пахнет и свежестью. Что ж так солнце ярко светит?» Наконец, открыв глаза, Криса замерла. И не мудрено было замереть. В центре полигона на 10-метровой высоте по кругу двигались огромные многотонные камни. Придя в себя от такого зрелища, девушка огляделась и чуть в стороне обнаружила неподвижную фигуру Ника, с удобством расположившегося в тенечке и мирно дрыхнувшего. Не придумав ничего умнее, она подошла к парню и уселась около него, завороженно глядя на летающие камни. Криса не знала, сколько прошло времени, когда рядом раздался голос. «Проснулась уже?» Девушка хмыкнула. «Я-то давно уже. А вот кто тут только что самым бессовестным образом дрых, а?» В ответ Ник только сладко потянулся. Крисе даже самой захотелось зевнуть. Она обратила внимание на темные круги под глазами парня и его усталый вид. Ник посмотрел на летающие камни, девушка тоже перевела взгляд, для себя решив попозже поговорить с ним, чтобы не напрягался так. «Так», — пробормотал он, — «2 часа — достаточный срок». «Для чего?» — не отрывая взгляд от движения над полигоном, спросила Криса. «Чтобы удостовериться, что элементаль Земли — то, что мне нужно». «Что?» — Криса резко повернула голову к Нику. «Повтори, что ты сказал». «А что такое?» — он, слегка прищурившись, посмотрел на девушку. «Не знаешь, кто такие элементали Земли?» Криса просто задохнулась от возмущения, вскочила на ноги и, уперев руки в бока, грозно уставилась на парня. «Валькирия, етить!» — сделанным восхищением взглянул на нее Ник. «Не обзывайся!» — расслабилась девушка. Все-таки ему удалось сбить ее возмущенный настрой. Оглянувшись на зрелище над полигоном, Криса жалобно, чтобы размягчить этого чурбана, сказала: «Скажи, что это правда. Это элементаль Земли?» «Нет, это камни», — хмыкнул он, но, увидев ее хмурые брови, тут же сделал серьезное лицо и встал. «Ну а кто же еще? Из-за чего такой кипиш?» Девушка тяжело вздохнула. «Сколько тут живет, а так и не удосужился понять, чем живут и дышат гномы». «Понимаешь», — медленно начала она, успокаиваясь, «в отличие от остальных рас, для нас, гномов, элементаль Земли всегда был чем-то... ну, вроде символа, что ли». Мы всегда ассоциировали себя с ним. Если почитать в хрониках, то везде, где упоминается элементаль Земли, подразумеваются гномы. Мы никому этого не показываем, но утрата возможности вызова элементаля — очень большой удар для нас. Словно нам запретили общаться с близкими родственниками. Понимаешь?» Ник медленно кивнул и обнял Крису. «А теперь ты так спокойно говоришь, что это, мол, элементаль Земли. Это ведь не шутка?» Девушка подняла голову и посмотрела в глаза Нику. Тот с неопределенным выражением на лице молча глядел на нее и гладил по волосам. «Нет, не шутка», — наконец вздохнул он. «И что теперь со всем этим делать?» «Как что?» — Криса вырвалась из его объятий. «Надо поставить в известность гильдию!» Ник поморщился. «Насчет гильдии ты поторопилась. А вот Архимаг вполне предполагает, что я могу справиться с вызовом элементаля. По крайней мере, меня эдак ненавязчиво подталкивали этим заняться. Недаром он подсунул мне книжки о них, правда, оказавшиеся бесполезными, разве что в качестве исторических справочников. И вот тут-то лучше пока вообще молчать в тряпочку. Архимагу сказать и хватит». «Почему?» «Не знаю, просчитывал ли Архимаг все последствия повторного обретения гномами возможности использовать элементали Земли. Но это может стать большой проблемой для вас на политической арене. Знаешь, стоит всем узнать об этом, многие могут задуматься, а не набрали ли гномы слишком большую силу? А может, пока еще не поздно прижать их военными действиями? Впрочем, это не мое дело». Ник отвернулся, заложил руки за спину и стал смотреть на летающие камни. «В конце концов, я не Архимаг. Вот пусть у него и болит голова. Понимаешь, я не хочу брать на себя ответственность за возможные последствия этого открытия. А вообще, знаешь, что мы сделаем?» Он посмотрел на Крису. Та вопросительно подняла брови. «Я научу тебя вызывать элементаля. А ты уж кого хочешь учи. Это твоя страна, ты и решай. Свои соображения я тебе высказал. Я же привяжу конкретный экземпляр элементаля к тебе. Он будет слушаться только тебя. Если захочешь кого-то научить, пусть из той же гильдии, ты ему покажешь, как проводить вызов. А чтобы этот призыв действовал, нужно будет, чтобы ты разрешила этому гному пользоваться вызовом. То есть без твоего финального слова призванный элементаль не будет подчиняться». Ник замолчал. А Криса с ужасом воскликнула. «Это что, мне придется все время давать разрешение конкретному магу на то, чтобы он мог вызывать элементаля?» Ник чуть не подавился от смеха. «Не делай такое испуганное лицо». «Нет, конечно. Это сможет сделать любой, кто уже имеет право вызывать элементаля. По крайней мере, на начальном этапе таким образом я могу как-то ограничить бесконтрольное распространение доступности элементалей Земли. А уж кому разрешать это делать, полностью зависит от вас. Ну или от Архимага. Он вроде вменяемый мужик. Власть у него и так сильная, так что использовать духов Земли он станет, скорее всего, на пользу гномам, а не в качестве усиления собственных позиций. Согласна с такой постановкой вопроса?» Ник посмотрел на нее через плечо. Обдумав его слова, девушка нашла их вполне разумными, поэтому без промедления согласилась. «Есть только одна проблема», — ухмыльнулся Ник. «Я еще не до конца разобрался. Сейчас только смогу привязать к тебе одного элементаля и научить немного им управлять. А вот остальное, полагаю, сделать сегодня-завтра». И так, чтобы не услышала девушка, пробормотал. «Надеюсь, у меня все получится». «Это не к спеху», — отмахнулась Криса с загоревшимися глазами, но тут же засомневалась. «А у меня получится? Все-таки я не стихийник». «А ты давно тестировала свою ауру?» — хитро прищурился на нее Ник. «Не хочу хвастаться, но мне удалось раскачать ее до такого состояния, когда ты можешь работать всей площадью ауры. Тебе только надо потренироваться». «Да должна была заметить!» Криса медленно кивнула. Да, дела обстояли именно так. Девушка сама удивлялась изменениям, но не думала, что Ник целенаправленно на нее воздействует. Неожиданно Ник оказался прямо перед ней и, гипнотизирующе глядя в ее глаза, спросил. «Ну что, готова к обучению?» и сделал страшное лицо. Крисе ничего не оставалось, кроме как улыбнуться. «Готова». Терренвиль сидел на поляне и задумчиво крутил в пальцах травинку. Рядом расположилась основная группа боевых магов, обсуждающих детали грядущей операции. Остальные уже отправились на захват гномки. На это несложное задание эльф отправил магов и боевиков в основном из нейтральных кланов. Самых лучших и проверенных своих соклановцев он пока придержал при себе, обоснованно полагая, что справиться с девчонкой, тем более не боевым магом, будет достаточно просто. И, похоже, это единственное в их грядущей авантюре, с чем не должны возникнуть проблемы. А вот другие моменты Терренвилля очень беспокоили. Он еще колебался, не отменить ли операцию. Очень уж странная у них ситуация. Времени на подготовку и перепроверку всей информации практически нет. Человек как назревшая почка. Несколько дней и развернется в лист. А гномы не прощают обрывания перспективных листьев с дерева гильдии. Да и сам объект абсолютно непонятный. Высокий уровень мастерства, странный магический стиль, демонстративная беспечность, эпатажное поведение и многие другие странности. И если бы не приказ главы клана, спорить с которым себе дороже, Терренвиль предпочел бы все-таки не ввязываться в эту дурно пахнущую авантюру. Причем, как это нередко делают в сомнительных и рискованных мероприятиях, приказ по форме напоминал не приказ, а набор пожеланий и рекомендаций, переданный через доверенное лицо главы клана. Таким образом, начальство оставляло за собой путь к отступлению. Если память Терренвилля прочитают, всегда можно сказать, что или он сам что-то не так понял, проявив излишнюю инициативу, или доверенное лицо исказило формулировки главы клана. Тем не менее, из своего богатого опыта Терренвиль понимал, что сказанное является самым что ни на есть прямым приказом, и спросят за его выполнение по полной. Также эльф понимал, что захват мага гильдии для них чреват серьезными последствиями. Это и персональная месть Руархида, ставящего многое на разработки человека, и испорченные отношения с королевским кланом. Еще недавно Терренвиль отнес бы туда и срыв переговоров с гномами, однако теперь видел в этом только плюс. Небольшой инцидент с прикрытием в виде исполнения королевского приказа был бы очень кстати для срыва переговоров, что несколько подмочит репутацию королевской семьи. Судя по некоторым обмолвкам доверенного лица главы клана, именно такое развитие событий и ожидается. Событий, в которых ему, Терренвиллю, отводится весьма неприглядная роль. Он ведь прекрасно понимал, что при неудачном варианте развития истории именно его могут выставить крайним, как для гномов, так и для королевской семьи. Но пока он не видел для себя выхода из этой щекотливой ситуации. А слушаться главу клана сразу можно закопать себя под деревом, надеясь хоть так принести пользу клану. Выполнить приказ, и его могут отдать на растерзание гномам или Торвину. Остается надеяться, что у главы клана все продумано, и он, Терренвиль, там играет не последнюю роль. Последнюю в своей жизни. С другой стороны, кроме рисков, было немало и преимуществ. Возможность утереть нос королевскому клану, если Ник действительно тот чужак, заполучить целый букет новых разработок. Не просто же так Руархид его холит и лелеет. Узнать, что интересного он раздобыл в священной роще и как смог туда проникнуть, ну и, наконец, сорвать переговоры с гномами. Взвесив все за и против, Терренвиль решил дождаться допроса гномки. Вряд ли она сможет рассказать многое о разработках Ника и его стиле в боевой магии, однако ее допрос поможет перепроверить достоверность полученной информации и узнать кое-какие любопытные детали об объекте. Если, к примеру, он называл ей кого-то из своих учителей или показывал некоторые коронные заклинания, то можно будет определить его стиль в боевой магии и тщательнее спланировать захват. Решив так, Терренвиль поднялся и присоединился к группе, обсуждающей организацию засады. Спустя некоторое время прикрытие группы подало сигнал, что к ним пожаловали гости, кто-то из своих. Поэтому все остались на своих местах, кроме пары магов, по сути играющих роль телохранителей Терренвиля, которые переместились таким образом, чтобы легче прикрыть его в случае опасности. Однако, несмотря на кажущуюся беспечность, в аурах магов начали формироваться и раскручиваться заготовки боевых плетений. Эльф про себя поморщился. Можно было и не гадать, кто из своих пожаловал. Торвин у архимага, других подпадающих под определение свой, и известных прикрытию в столице нет. Остается только взбалмошная дочка короля. Ее появление никак не могло повлиять на планы эльфа. Слушаться ее он не обязан. А если она вздумает напрямую связаться с отцом по амулету, то ее ждет неприятный сюрприз. Терренвиль для подстраховки, На случай, если у объектов захвата есть амулеты связи, использовал одну из последних амулетных разработок. В радиусе около 5 километров она таким хитрым образом баламутит магический фон, что амулеты связи перестают работать. Причем ни у кого не могло возникнуть никаких подозрений. Такое часто случалось. Именно поэтому амулеты связи не настолько надежны, чтобы полностью на них полагаться. А воздействие на магический фон этой разработки столь филигранно, что никто бы не заподозрил искусственное вмешательство в ситуацию. В создавшейся обстановке Терренвиллю пришлось выбирать между полным молчанием любых амулетов связи и, соответственно, поддерживать связь со своей группой, отправившейся на захват гномки через посыльных, или же быть полностью в курсе всего происходящего, но рисковать тем, что в самый неподходящий момент девчонка может вызвать подмогу. Резонно решив, что трудностей не предвидится, он решил выбрать первый вариант. Терренвиль вышел вперед, чтобы встретить гостью. «Ваше высочество?» Терренвиль поклонился Эль. Та остановилась прямо напротив и, не слезая с лошади, молча смотрела на него. Сопровождающие девушку бойцы выстроились за ее спиной. Терренвиль с тоской, впрочем, никак не отразившийся на его лице, оглядел их. Если эта дуреха вздумает сцепиться с его бойцами, мало никому не покажется. И хотя он был уверен, что ей не справиться с его магами, легче от этого не становилось. Зачем она здесь, он догадывался. Однако ее слова поразили эльфа. Настолько они не соответствовали сложившемуся у него впечатлению о дочке короля. «Достаточно ли тебе будет моего приказа, чтобы отказаться от задуманного?» — спросила она. Терренвиль некоторое время без слов смотрел на нее, пытаясь обрести почву под ногами. И уже подготовленный дерзкий ответ на возможный вопрос так и не сорвался с его губ. «У вас были хорошие наставники», — медленно произнес он. «Они могли бы гордиться тем, как легко вы меня нашли. Однако, уверен, ваши учителя также научили вас такому понятию, как долг. И у каждого он свой». Терренвиль слегка склонил голову. В воздухе повисло напряженное молчание. Эль не отводила пристального взгляда от стоящего напротив нее эльфа. Однако слова эльфийской принцессы разрядили обстановку. Несмотря на то, что никто не пошевелился, атмосфера была уже не такой накаленной. «Что ж, у каждого свой путь. Вмешиваться не буду. Но...» — она поймала взгляд эльфа и не отпускала его. «Я буду все время рядом, наблюдать за происходящим. И сам понимаешь, обо всем узнают Торвин и король. Надеюсь, у тебя найдутся слова в свое оправдание». В отличие от остальных, решение девушки не обрадовало Терренвиля. Да и кому бы такое понравилось? Теперь, если все пойдет не так, как планировалось, ничего не удастся придумать, чтобы повернуть ситуацию в свою пользу. Это понимал он и понимала Эль. Однако на прямой конфликт с дочерью короля эльф пойти не мог. Поэтому он согласно кивнул и молча отошел к своим соклановцам. К сожалению, его мрачные прогнозы стали сбываться с пугающей быстротой. Внезапно прибыл курьер от группы захвата. Терренвиль внимательно выслушал сообщение и с трудом удержал себя от того, чтобы грязно выругаться.